его на маму, ты мою похожа. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. В небе радуга земная, нет земли красивее. Россия наша, это я с друзьями.